С одной стороны, к этим получеловекам относились с нескрываемым пренебрежением. Отсюда разные унизительные формальности, установленные китайским двором для иностранных послов, и стремление китайских властей всякое посольство рассматривать как признание чужеземным правителям вассальной зависимости от Китая, а посольские дары считать данью. С другой стороны, владыке поднебесного мира следовало оказывать милость всем существам на земле, тем более что, как гласила китайская поговорка, в пределах четырех морей все люди братья. В оригинале сказано «старшие и младшие братья», поскольку иначе по-китайски сказать нельзя. Оттого при китайском дворе иноземных послов встречали высокомерно, но милостиво. Гости должны были исполнить перед императором ритуал трикратного коленопреклонения и девятикратного простирания ниц, а владыка поднебесного мира со своей стороны задавал им один-два формально вежливых вопроса, например, «Здоров ли был ваш повелитель, когда вы отправлялись сюда, или устали ли вы в дороге?» На этом аудиенция заканчивалась, и послы, получив в ответ щедрые подарки, уезжали во своясь. Страница 113. Бывало даже, что обитатели далеких стран наделялись теми же добродетелями, которые делали честь жителям Срединной империи. Так древние китайцы представляли себе, например, жителей Римской империи, которую в Китае окрестили государством Великая Цинь. Китайские хроники первых столетий нашей эры сообщают, что по своим манерам и даже внешности жители Великой Цинь не отличаются от китайцев, что экипажи, флаги, почтовые станции в этой стране сходны с китайскими, а ее обитатели столь же трудолюбивые и добродетельные, как и подданные сыны неба. В средние века из стран западных морей в Китай приезжали главным образом персидские и арабские купцы, основавшие свои колонии в крупнейших портах Срединной империи. Пышные чувственные женщины из Средней Азии и Персии производили сильное впечатление на тогдашних китайских поэтов. В те времена китайцы считали выходцев с Запада людьми корыстными и лукавыми, но также жизнерадостными и добродушными. Новая версия традиционного портрета диковатого чужеземца. С эпохи Сун воинственные кочевники давали китайцам мало поводов для романтизации детей природы, а позднее, в XVI веке, у ворот Срединной империи появились европейцы, главным образом португальцы, тоже не внушавшие китайцам доверия из-за своего устрашающего облика и ненасытной алчности. К европейцам ученые люди Китая отнеслись поначалу так же, как и ко всем прочим варварским народам. Их либо считали дикарями, либо, если они обнаруживали ученость и знания китайской мудрости, почитали как китайских книжников, вплоть до того, что миссионеров и иезуитов, овладевших канонической премудростью китайцев, стали называть западными конфуцианцами. Порой соседние народы на севере усиливались настолько, что китайским императорам приходилось признавать их равенство и даже превосходство над собой. Выход был найден в практике заключения договоров о родстве, согласно которым правитель Китая мог признать себя младшим братом или даже племянником вождя кочевников. Случалось и так, что на территории Китая сосуществовали два или три больших государства, и тогда их правители могли фактически поддерживать между собой равноправные отношения. В позднее Средневековье появилась еще одна более практичная концепция внешней политики, согласно которой варвары тоже могут иметь свои государства, поэтому нужно жить с ними в мире, когда они миролюбивы, и давать отпор, когда идут войной. В 17 веке ученый Ван Фуджи уже сравнивал человеческие общества с муравейниками, каждый из которых имеет собственный уклад жизни. Страница 114. Позднее подобные идеи, долгое время несшие на себе покров традиционного имперского культуроцентризма, дали толчок развитию националистической идеологии. Лишь после свержения монархии в Китае утвердились современные принципы международного права и внешней политики, хотя рецидивы традиционного настороженно-церемонного отношения к иностранцам сохраняются в китайском обществе по сей день. Отдельной колонкой. Земли китайцев находятся в средоточии того, что освещает солнце и луна, и потому все живое произрастает здесь в полноте своих свойств. Люди здесь по натуре уравновешены и добры, почвы плодородны, растительность разнообразна. Посему здесь рождаются на свет великие мудрецы. Земли же варваров расположены по краям, и жизненные свойства вещей там ущербны, а потому в их владениях не рождаются мудрые мужи.